Кавконосу. Франция заделывала Вогезскую дыру новыми фортами, а это значило, что Германия в будущем пойдет на Париж через Бельгию, почему Бельгия и стала укреплять крепости Намюр и Леттих, и сразу началась всеобщая гонка вооружений. Парижские газеты истошно призывали: «Француженки, не бойтесь сражать много детей, и из них мы воспитаем поколение мстителей». Французы никак не могли смириться с видом рубах из белой парусины, в которых щеголяли по их земле оккупанты. Немцам же было все ясно. Они уйдут из Франции, когда сполна получат 5 миллиардов. Теперь только качай да качай. К делу выкачки денег из французов Бисмарк приспособил своего доверенного банкира, хитроумного и наглого Гирша Блейхредера. «Мой банкир лучше любого насоса», — хвастал канцлер. «Он зачахнет на своей работе, но не оставит ее, пока последний француз не отдаст ему своего последнего сантима». Герман уже закончил разработку плана нападения на Россию. Это был план превентивной войны на два фронта. Решительный бросок на Париж через нейтральную Бельгию, после чего, оставив на Западе прах и пепел руин, победоносная германская армия быстро устремляется на восток, где еще только начинает пробуждаться колосс на глиняных ногах. Бисмарк подверг этот план суровой критике. «О какой войне с Россией вы, Мольтке, рассуждаете? Россия не имеет объектов, захватив которые, вы могли бы пировать победу. Допустим, вы дошли до Волги, даже до Урала, а что дальше? Осталось одно — повернуть домой. Но я не уверен, что вы донесете до Берлина мешок со своими костями». Сейчас Бисмарк занимался активным сватовством Германии с Австро-Венгрией, а граф Андрш обещал стать сильным и коварным политиком, какого Вена не имела со времен Меттерниха. Берлин учитывал, что Мадьярская федерация стала плотиной, о которую должны разбиться мощные волны Славянского моря. Разделив власть в стране поровну с немцами, будапештская аристократия ни в чем не желала уступить славянам, как третьей Тили в лоскутной империи Габсбургов. Вчерашний борец за свободу венгров, заслуживший от немцев смертный приговор через повешение, граф Андраш не желал свободы для чехов, поляков, русинов и сербов. Он цинично заявлял: «Австро-Венгрия, как перегруженная хламом ладья, брось в нее горсть дерьма или золота, в любом случае она сразу потонет». Бисмарк подозвал к себе любимого пса Тироса и, поглаживая собаку за ушами, логично рассуждал: «Австрию мы сейчас загоним на Балканы, где она обязательно столкнется с сопротивлением России, желающей славян освободить. Так что не волнуйтесь, Мольтке. Я не бездельник, и у меня всем в Европе найдется масса всякой работы». Опередив на день Франца Иосифа, царь прибыл в Берлин, одетый в прусский мундир, и обнял любимого дядю кайзера в мундире калужского пехотного полка. Немецкие генералы, соблюдая давние потсдамские обычаи, благоговейно целовали руки царя. На платформе вокзала, отдавая честь, стоял и Бисмарк. Завидев вылезающего из вагона Горчакова, он сказал Бюлову: «Вот и Невский Демосфен, который не перепрыгнет даже канавы, чтобы не полюбоваться в ней своим отражением. Разве он так красив? Если меня называют бульдогом, то Горчакова я отношу к породе мопсов. Мы оба с ним из собачьей породы. В любом случае, Европа ужаснется, когда мы сцепимся в клубок». Прибыл и Франц Иосиф со стройным графом Андраши в мадьярском доломане. Бисмарк сказал английскому послу: «Вы где-нибудь видели такое? Впервые в истории собрались закусить и выпить в защиту мира сразу 3 монарха. Я образую из них живописную группу вроде 3 граций и Кановы. Конечно, им не терпится поболтать за выпивкой. но только пусть они не воображают себя государственными людьми. Горчаков.